33. Личность человека – явление временное, но вечен дух и бессмертна индивидуальность, поэтому как бы ни упорствовала низшая четверица в своих недостатках и свойствах, подлежащих изживанию, высшее «я» одержит победу над низшим при неуклонности и твердости устремления к свету, вернее, при упорстве желания следовать импульсам, исходящим от бессмертной триады. Если те или иные нежелательные свойства утверждались и жили веками, то и искоренение их тоже требует времени. Порою в сознание будут вторгаться отзвуки прошлого. Пищи им давать нельзя, а также и останавливаться на них мыслью. Лишенные питания захиреют, и завянут они, и утратят власть свою над человеком.